Глава 9. Слишком аккуратные раны. «Гоблины?» — спросил Реджис. Дирт склонился над одним из трупов и покачал головой еще прежде, чем успел рассмотреть раны поближе. Дроу знал, что гоблины ни за что не бросили бы дворфа в таком состоянии, оставив на них доспехи и оружие. К тому же, гоблины никогда не забирали трупы своих соплеменников, а единственные трупы в тоннеле принадлежали только дворфам. Неважно, сколь бы ни был велик отряд гоблинов, Дзирт всерьез сомневался, что они могли бы разобраться с таким опытным отрядом без единой потери в своих рядах. Раны на ближайшем дворфе лишь подтвердили опасения Дроу. Тонкие, аккуратные разрезы не могли быть сделаны тупым зазубренным оружием гоблинов. В частности, горло этого дворфа было перерезано остро отточенным и, вероятно, магическим клинком. Даже после того, как Дзирт стер кровь, линия разреза осталась едва заметной, но оттого не менее смертельной. «Что убило их?» — спросил Реджис, начиная терять терпение. Он переминался с ноги на ногу, время от времени перекладывая факел из одной руки в другую. Разум Дзирта отказывался признавать очевидный вывод. Сколько раз за те годы, что он провел в Мензаберранзане, сражаясь бок о бок со своими соплеменниками, видел он раны, подобные этой? Ни одна раса во всех королевствах, возможно, за исключением поверхностных эльфов, не использовала столь изумительно отточенные клинки. «Что убило их?» — вновь спросил Реджис с заметной дрожью в голосе. Дирт помахал своей белой гривой. «Я не знаю», — честно признался он. Он подошел к следующему телу, которое было прислонено к стене в сидячем положении. Несмотря на изобилие крови, Дроу нашел всего одну ровную диагональную рану вдоль правой стороны горла невезучего дворфа. Разрез был не толще листка бумаги, но очень глубокий. «Это могли быть дергары», — предположил Дзирт, подразумевая расу злых серых дворфов. Это предположение не было лишено здравого смысла, поскольку именно дергары служили Шемерглуму и обитали в этих залах несколькими месяцами ранее, до тех пор, пока Бреннер не прогнал их отсюда. И все же Дзирт понимал, что его догадки строились скорее на ложных надеждах, нежели на здравом разуме. Жадные дергары обобрали бы своих жертв до нитки, да и к тому же они, как и горные дворфы, предпочитали более тяжелое оружие, такое как боевые топоры. А этот дворф пал не от такого оружия. «Ведь ты в это не веришь», — произнес Реджис у него из-за спины. Дирт не стал оборачиваться к Реджису, а просто перешел к следующему дворфу. Голос Реджиса растворился в глубине тоннеля, но последние слова, произнесенные Хафлингом, Дирт услышал столь же отчетливо, как никогда прежде в своей жизни. «Ты думаешь, что это сделал Энтрери?» Дирт так не думал. Он вообще считал, что любой воин в одиночку, сколь бы умел он ни был, не смог бы сработать столь аккуратно. Он бросил взгляд в сторону Реджиса. Тот невозмутимо стоял с вытянутым в руке факелом. Его глаза жадно изучали Дзирта, пытаясь различить хоть какую-нибудь реакцию на его лице. Дзирт нашел ему заключение Хафлинга весьма странным, и единственное объяснение, которое он мог этому дать, это то, что Реджис жутко боялся, что Энтрери последовал за ним из Калимпорта. Дзирт покачал головой и вернулся к своему расследованию. На теле третьего дворфа он нашел улику, которая сразу же сузила список потенциальных убийц к одной единственной расе. Под плащом из тела выступал небольшой дротик. Дзирту пришлось сделать глубокий вздох, чтобы успокоить себя, прежде чем он смог выдернуть его. Теперь становилось понятно, почему дворфы были убиты с такой легкостью. Стрела, сделанная для ручного арбалета, несомненно, была смазана усыпляющим ядом и представляла собой один из любимейших метательных снарядов темных эльфов. Дзирт вскочил на ноги, скимитары были уже наготове в его руках. «Мы должны немедленно покинуть это место», — прошептал он. «В чем дело?» — поинтересовался Реджис. Дзирт, полностью сосредоточившись на тьме в глубине коридора, не удостоил его ответом. Откуда-то из-за спины Хафлинга донесся низкий рык Гвинвивар. Дзирт поставил одну ногу за себя и медленно скользнул назад, чувствуя, что любое резкое движение может повлечь за собой атаку. «Темные эльфы в мифриловом зале!» Ничто в этом мире не могло сравниться с подобным ужасом. «Куда пойдем?» — прошептал Реджис. Мерцающий полыхнул голубоватым сиянием. «Беги!» — крикнул Дзирт, понимая предупреждение Скимитара. Он резко обернулся и увидел Реджеса, исчезающего под пологом шара тьмы, вместе с которым исчез и последний лучик света от факела. Дзирт метнулся к стене коридора и попытался укрыться за телом мертвого дворфа. Он прикрыл глаза, настраивая их на тепловое зрение, и ощутил, как тело дворфа слегка дернулось, затем еще раз. Дзирт понял, что это были арбалетные стрелы. Из шара тьмы выскользнула черная полоса. Коридор слегка осветился, очевидно из-за того, что Реджес покинул пределы затемненного круга. Его факел отбрасывал слабые отблески света из-за края непроницаемой сферы. Однако Хафлинг даже не вскрикнул. Это удивило Дзирта, породив в его душе опасение, что Реджес попал в плен. Мимо него мелькнула Гвинвивар и прыгнула сначала влево, потом вправо. Отравленная стрела чиркнула по каменному полу всего в нескольких дюймах от молниеносных лап пантеры. Еще одна с глухим стуком впилась в Гвинвивар, но это вряд ли могло остановить ее. Вдалеке Дзирт заметил два тонких тепловых силуэта, каждый из которых вытягивал руку, словно они вновь целились своими самострелами. Дзирт призвал свои собственные врожденные способности и бросил впереди Гвинвивар сферу тьмы, тем самым обеспечив ей некоторое прикрытие. Затем он также вскочил на ноги и помчался за пантерой, искренне надеясь, что Реджесу каким-то чудом удалось сбежать. Не замедляя шага, он нырнул в свою сферу тьмы, в точности помня каждую складку коридора и попутно перепрыгнув через еще одно тело дворфа. Оказавшись на другой стороне, Дзирт увидел, что слева от него разверзлась черная пасть бокового прохода. Гвинвивар уже пролетела мимо и приближалась к двум дроу. Но Дзирт, обученный тактике темных эльфов, прекрасно понимал, что в боковом проходе его уже ждали. Тут же до него донесся шаркающий звук, словно одновременно ступало множество ног. И затем он в ужасе отпрянул назад, поскольку из-за угла, ступая лапами по стенам и полу, выполз восьминогий монстр с телом наполовину дроу и наполовину паука. В каждой из своих некогда утонченных рук дроу он держал два топора. Во всем мире для любого из темных эльфов, включая Дзирта Доурдена, не было ничего более отталкивающего, чем драу. Рев Гвинвивар, сопровождаемый звуками щелкающих арбалетов, вовремя привел Дзирта в чувство, и он успел отбить первую атаку драуга. Монстр бросился ногами вперед, надеясь вывести Дзирта из состояния равновесия, и в то же время, описав топорами дугу, направил их на голову Дзирта. Дзирт метнулся назад как раз вовремя, чтобы избежать удара ногами и топорами. Но вместо того, чтобы отпрыгнуть дальше, он обвил рукой одну из паучьих ног и, обернувшись со всей силы, надавил на нее спиной. Мерцающий сверкнул, отрубив вторую ногу и тем самым давая Дзирту достаточно пространства, чтобы на коленях скользнуть прямо под брюхо твари. Драуг яростно взревел и, зашипев, направил оба топора в Дзирту в спину. Однако их уже поджидал второй скимитар Дзирта, который он расположил горизонтально позади шеи. Он безболезненно отбил один топор, а второй зацепил в том месте, где лезвие топора сошлось с рукоятью его скимитара. Затем, опершись на ноги и сделав полоборота, он поднялся вверх, направляя клинки остриями вверх. Тем скимитаром, который парировал удар, он резко крутанул пойманный в ловушку топор, так что Драуг невольно выпустил его. С помощью же мерцающего он нашел брешь в прочном экзоскелете твари и погрузил его глубоко в паучью плоть. По руке Дзирта потекла теплая, вязкая жидкость. Драуг взвыл в агонии и неистово дернулся. Паучьи ноги молотили Дзирта со всех сторон. Он едва не выпустил рукоять мерцающего, и чтобы удержать клинок в руке, ему пришлось вытащить его из тела твари. Сквозь чистокол паучьих ног Дзирт заметил, как из бокового коридора выныривают все новые и новые дроу, направляя вытянутые руки в его сторону. Едва прозвучал щелчок первого выстрела, он молниеносно развернулся. К счастью, взмывший позади него плащ безвременно поймал в свои толстые складки направленную в него стрелу. Однако, когда он обернулся, то обнаружил, что наполовину выбрался из-под драуга, и существо получило достаточный простор, чтобы достать его своим оставшимся топором. Более того, второй дроу уже взял его на прицел. Дзирт заметил, что топор пошел вниз по необычной траектории, плоской стороной вниз, вынуждая Дзирта ставить блок. Через мгновение должен был прозвучать щелчок стреляющего арбалета, но вместо этого до него донесся приглушенный рык 600-фунтовой черной пантеры, навалившейся на нападающего темного эльфа. Отбив опускающийся топор, Дзирт тем самым выиграл достаточно времени, чтобы выбраться из-под туши твари. Выбравшись, он инстинктивно метнулся в сторону от драуга и едва успел поднять оружие, чтобы блокировать выпад ближайшего дроу. «Брось оружие!» — крикнул дроу с двумя мечами. На языке, которого Дзирт не слышал уже более 10 лет. На языке, который вновь воскрешал в разуме воспоминания о прекрасном и в то же время извращенном и ужасном Мензоберранзане. Сколько раз Закнофейн, его отец, стоял вот так же перед ним, ожидая их неизбежного поединка. С губ Дзирта сорвался неосознанный вопль. Он быстро провел череду выпадов, которые ошеломили его врага и в считанные секунды заставив того потерять баланс. Первый скимитар мелькнул сбоку на уровне пояса, второй, направленный вперед, прошел чуть выше, а затем первый вновь рубанул наискось на уровне плеча. Нападавший дроу опешил внезапно, словно осознавая нависший над ним рог. Мимо них мелькнула Гвиневар, и, сцепившись с драугом, покатилась дальше черным клубком из рвущих когтей и молотящих паучьих ног. Дзирт знал, что из глубины основного коридора и бокового ответвления спешат еще темные эльфы. Но его ярость не ослабевала. Оба его скимитара молниеносно мелькали, не позволяя другому дроу перейти в нападение. В какой-то миг он заметил брешь в обороне дроу, но не смог найти в себе сил для убийства. Он дрался не с гоблином, а с дроу, своим соплеменником, возможно, таким же, как Закнофейн. Дзирт вспомнил клятву, которую он дал, когда покидал город темных эльфов. Не обращая внимания на брешь в обороне противника, он вместо этого направил свой клинок ниже, ударив один из его мечей. Следом выпад поддержал мерцающий, ударив по тому же самому мечу, а затем первый клинок Дзирта, изменив направление движения, ударил второе оружие противника, отбросив его в сторону. Дроу упал назад и тут же сделал низкий выпад вперед, надеясь тем самым ошеломить Дзирта и подобрать свое потерянное оружие. Ослепляющий левый удар мерцающего отбросил оставшийся меч в сторону, и Дзирт, никогда не сомневавшийся в точности своих ударов, сделал движение вперед еще до того, как скимитар нашел свою цель. Он мог нанести удар дроу в любую часть тела, но Дзирт Доурден вновь вспомнил ту клятву, которую он дал, покидая Мензоберранзан. Обещание, что он никогда не отнимет жизнь ни у кого из своего народа. Скимитар нырнул вниз и рассек коленную чашечку противника. Дроу взвыл от боли и, упав на спину, покатился по каменному полу, хватаясь за разорванный сустав. Гвиневар распласталась под драугом. Из-под оторванного куска черного меха на боку пантеры проглядывали оголенные мышцы. «Уходи, Гвиневар!» — крикнул Дзирт, бросаясь в путаницу лап драуга. Его слух разрезал яростный крик монстра, лишившийся еще одной ноги точным взмахом скимитара, а затем Дзирт отскочил в сторону. Гвиневар приняла на себя еще один удар топора, но не ответила, не последовала за Дзиртом и не попыталась отразить атаку. «Гвиневар!» — крикнул Дзирт, и голова пантеры медленно повернулась в его сторону. Дзирт понял, почему медлила пантера, когда ее тело содрогнулось от нескольких арбалетных стрел. Инстинкты Дзирта подсказывали ему отослать пантеру, прежде чем станет поздно, но у него не было фигурки. «Гвиневар!» — вновь крикнул он, видя, как за спиной драуга в их сторону приближается множество темных силуэтов. Дзирт решил вернуться назад и сражаться бок о бок с пантерой до самого конца. Восьминогое существо, издав победное шипение, занесло топор над шеей беспомощной пантеры. Топор мелькнул, но к величайшему недовольствию драуга он прошил лишь серую дымку. «Быстрей!» — услышал Дзирт крик Реджеса у себя за спиной. Тут рейнджер с облегчением понял, что произошло. Но в этот момент драу полностью обернулся к нему. И впервые за все время, благодаря свету, вернувшемуся в туннель, он смог как следует рассмотреть смутно знакомое лицо существа. Однако размышлять над этим времени не было. Он крутанулся на пятках, отчего распахнулся его плащ, принявший на себя еще одну стрелу, направленную ему в спину, и бросился прочь. Коридор тотчас потемнел, затем вновь осветился и снова потемнел, когда Реджис поочередно миновал две сферы тьмы. Дзирт, добравшись до прикрытия своей сферы, тотчас нырнул в сторону и услышал, как неподалеку чиркнула стрела о каменный пол. Он догнал Реджиса почти сразу за второй сферой, после чего они, миновав тела дворфов, обогнули угол в туннеле и бросились дальше. Глава 10. Грани чудесного рубина. Дзирт и Реджис свернули в небольшую боковую пещерку. Потолок их временного убежища был чист от сталагмитов, обычных для этой местности, а вход казался маленьким и вполне надежным. «Потушить факел?» — спросил Хафлинг. Он стоял позади Дзирта, который пригнулся перед входом, вслушиваясь в звуки, доносившиеся из главного туннеля. Дзирт некоторое время размышлял над этим, затем покачал головой, зная, что на самом деле это не имело никакого значения. Что он и Реджис не имеют никакого шанса спастись из этих туннелей без встречи с врагом лицом к лицу. Вскоре после того, как они сбежали с места битвы, Дзирт обнаружил, что враги преследуют их параллельными коридорами. Он слишком хорошо знал охотничью тактику темных эльфов, чтобы понять, что в этой ловушке не было никаких брешей. «Думаю, при свете я сражаюсь лучше, чем мои соплеменники», — предположил Дзирт. «По крайней мере, это был не Нинтрери», — облегченно произнес Реджис. Хотя Дзирту упоминание убийцы в сложившейся ситуации показалось немного странным. «Лучше бы это был Артемис Нинтрери», — подумал про себя Дроу. По крайней мере, они с Реджисом не были бы окружены стаей воинов Дроу. «Ты правильно поступил, отпустив Гвиневар», — произнес Дзирт. «А разве пантера могла умереть?» — спросил Реджис. По правде сказать, Дзирт не знал ответа на этот вопрос, но считал, что смертельной опасности для жизни пантеры не было. Он однажды видел, как пантера была затянута в камень созданием с элементального плана Земли, а в другой раз она упала в кислотное озеро. Оба раза пантера возвращалась к нему, и в конечном итоге все раны Гвиневар залечивались сами собой. «Если бы ты не спас ее», — добавил он, «вероятно, ей понадобилось бы провести гораздо больше времени на астральном плане, чтобы залечить все свои раны. Однако я думаю, что пантеру нельзя убить за пределами ее дома. По крайней мере, до тех пор, пока цела фигурка». Дзирт наградил Реджиса благодарным взглядом. «И все же ты правильно поступил, отослав Гвиневар, поскольку пантере пришлось очень тяжело от рук наших врагов». «Я рад, что Гвиневар не умрет», — заметил Реджис, когда Дзирт вновь перевел взгляд к проходу. «Было бы жаль потерять столь ценный магический предмет». Ни разу. За все время, с момента его возвращения из Калимпорта, да и вообще за все то время, что Дзирт знал его, Реджис не говорил столь неуместных вещей. «Нет, все гораздо серьезнее», — решил Дзирт, пораженный столь бессердечным замечанием своего друга. «Гвиневар и Реджис были гораздо больше, чем просто приятели. Они были друзьями, причем уже на протяжении многих лет. Реджис никогда не называл Гвиневар магическим предметом». Внезапно все кусочки головоломки, постоянные упоминания Хафлинга об Артемисе Нинтрери, там, у мертвых дворфов, и в той беседе, когда они обсуждали события, произошедшие в Калимпорте после отбытия Дзирта, сошлись воедино. Теперь Дзирт понимал, откуда у Реджиса было такое болезненное желание увидеть реакцию Дзирта на его замечание об убийце. И теперь Дзирт понимал, почему их битва с Фульфгаром вышла столь жестокой. Кажется, варвар упоминал, что именно Реджис поведал ему о встрече Дзирта с Каттибри неподалеку от мифрилового зала. «Что еще ты наплел Вульфгару?» — не оборачиваясь, спросил Дзирт. «В чем еще ты убедил варвара с помощью рубиновой подвески, что болтается у тебя на шее?» Булава кулко стукнулась об пол рядом с Дроу и, прокатившись, замерла в нескольких футах спереди и сбоку от него. Затем последовал еще один предмет. Маска, которую носил сам Дзирт во время своего путешествия в Южные страны. Маска, которая позволяла Дзирту маскировать свою внешность под поверхностного эльфа. Вульфгар с любопытством разглядывал шумного дворфа, не зная, как ему следует отнестись к этому необычному берсерку. Всего минуту назад Бреннер представил Пвента варвару, и у Вульфгара возникло смутное ощущение, что Бреннер не испытывал особо теплых чувств по отношению к этому чернобородому вонючему дворфу. Король Бреннер пересек комнату для аудиенции и занял свое место между Коблом и Каттибри, оставив Вульфгара в дверях в крайне неудобном положении. Однако Тиббилдорф Пвент, казалось, не испытывал по этому поводу никаких комплексов. «Значит, ты воин», — учтиво осведомился Вульфгар, пытаясь найти общую тему для разговора. Взрыв хохота Пвента буквально ошеломил его. «Воин!» — вскричал дворф. «Ты имеешь в виду тот, кто сражается за честь?» Вульфгар пожал плечами, не понимая, к чему ведет Пвент. «А сам-то ты воин, большой мальчик?» — поинтересовался Пвент. Вульфгар выпятил свою могучую грудь. «Я Вульфгар, сын Биарнигара!» — начал было он. «Так я и думал», — крикнул Пвент, обращаясь к сидевшим на другом конце комнаты. «Если ты сражаешься с другим, и он споткнулся и выронил оружие, ты отойдешь и позволишь поднять его, зная, что этот бой ты выиграешь в любом случае», — предположил Пвент. Вульфгар пожал плечами, на его взгляд ответ был очевиден. «Похоже, Пвент решил задеть парня», — прошептал Кобл, склонившись под подлокотником трона Бреннера. «Ха! Тогда ставлю золото против серебра на парня», — тихо предположил Бреннер. «Пвент, конечно, хорош, и безумие ему не занимать, но с парнем ему не справиться». «Не, пари я заключать не буду», — ответил Кобл. «Но если Вульфгар поднимет руку на этого берсерка, он испытает настоящую боль, уж поверь мне». «Ну и по делам ему!» — неожиданно вмешалась Катебри. И Бреннер и Кобл бросили на девушку скептические взгляды. «Вульфгар нуждается в небольшой трепке», — пояснила она с несвойственной ей жестокостью. «Ну и глупо!» — рявкнул Пвент в сторону Бреннера, ведя варвара через залу. «Если бы я сражался с кем-нибудь, например, с тобой, и ты выронил свое оружие, я позволил бы тебе склониться и поднять его». Вульфгар одобрительно кивнул, но тут же отпрыгнул назад, когда Пвент щелкнул своими пальцами прямо под самым его носом. «А затем я нанизал бы твою башку на свой шип», — закончил берсерк. «Я не один из тех благородных воинов, у которых башка забита мыслями о чести. Ты чертов глупец! Я берсерк! Берсерк, и не забывай, что Пвент всегда играет лишь ради победы!» Он вновь щелкнул пальцами перед Вульфгаром, затем промчался мимо опешившего варвара и остановился перед Бреннером. «Эй, что говорить, странные у тебя друзья, но я этому не удивлен», — рявкнул Пвент Бреннеру. Затем наградил Катебри одной из своих беззубых улыбок. «Твоя девочка была бы вполне даже ничего, если бы ты нашел способ добавить ей немного волос на подбородке». «Прими это как комплимент», — тихо шепнул Кобл Катебри, которая лишь пожала плечами и улыбнулась. «У боевых топоров всегда было мягкое местечко под сердцем для тех, кто не относится к роду дворфов», — продолжил Пвент, обращая свои замечания к Вульфгару, вставшему рядом с ним. «И все равно мы позволяли им быть нашими королями. Никогда не понимал этого». Бреннер схватился за подлокотники своего трона так, что побелели костяшки. Катебри заботливо опустила руку ему на плечо, и когда он взглянул в ее спокойные глаза, его гнев тотчас спал. «Кстати», — продолжил Пвент, — «ходит мерзкий слух, что ты держишь возле себя эльфа Дроу. Есть в этом хоть толика правды?» Первая реакция Бреннера была вспыхнувшая в нем злость. Дворф всегда защищал своего необоснованно оклеветанного друга Дроу. Однако первой заговорила Катебри. Ее слова, направленные скорее к отцу, нежели к Пвенту, живо напомнили Бреннеру, что Дзирт стал более терпим к подобным обвинениям и вполне мог сам позаботиться о себе. «Ты встретишься с Дроу очень скоро», — произнесла она берсерку. «Уверена, что он пойдет под твое описание воина, если под него вообще кто-либо может подойти». Пвент взревел в саркастическом смехе, но тут же умолк, поскольку Катебри продолжила свою речь. «Если ты вступишь с ним в поединок, но уронишь свой острый шлем, он поднимет и оденет тебе на голову», — пояснила она. Казалось, губы берсерка сплелись в единый тугой узел. Было похоже, что впервые за много дней Вульфгар полностью одобрял Катебри, и кивок его головы, а также Бреннера и Кобла были несомненной благодарностью, поскольку Пвент даже не пытался открыть рот, чтобы ответить. «Сколько времени уже отсутствует Дзирт?» — спросил варвар, дабы сменить тему, пока Пвент вновь не обрел способность говорить. «Туннели очень длинные», — ответил Бреннер. «Но он вернется к церемонии?» — спросил Вульфгар. В этот миг Катебри показалось, что в его словах скользила некоторая двусмысленность, неуверенность в том, какой ответ он хотел бы услышать больше. «Не сомневайся в этом», — спокойно ответила девушка. «Поскольку пока Дзирт не вернется из туннелей, свадьбы не будет». Она посмотрела на Бреннера, подавив любые его протесты, прежде чем он успел их озвучить. «И меня не волнует, даже если всем королям и королевам Севера придется ждать целый месяц». Вульфгар, казалось, был готов взорваться. но он был достаточно мудр, чтобы направить свой гнев в более безопасное русло, чем Каттибри. «Я должен был отправиться с ним», — рявкнул он на Бреннера. «Почему ты послал одного Реджеса? Какой будет толк от Хафлинга, если они наткнутся на врагов?» Свирепость, бушевавшая в голосе парня, застала Бреннера врасплох. «Он прав», — поддержала его Каттибри. Не то чтобы она так уж хотела соглашаться с мнением Вульфгара, но она, как и варвар, заметила отличную возможность выплеснуть свою злость наружу. Бреннер съежился на троне, стреляя глазами то на одного, то на другого. «Потерялись дворфы?» — произнес он. «Даже если это и так, чем может Реджис помочь Дроу, кроме как стать ему обузой?» — здраво рассудила Каттибри. «Он сказал, что сумеет приспособиться», — запротестовал Бреннер. «Кто сказал?» — удивленно вскинула брови Каттибри. «Пузан!» — взволнованно крикнул ее расстроенный отец. «Да он даже не хотел идти!» — возразил Вульфгар. «Хотел!» — взревел Бреннер, вскакивая со своего трона и отталкивая наклонившегося к нему Вульфгара на два шага назад. «Говорю вам, Пузан сам просил меня послать его вместе с Дроу!» «Реджис был здесь с тобой, когда ты получил новости о пропавших дворфах», — напомнил ему Каттибри. «Ты ничего не говорил о том, что Реджис просил послать его в туннели?» «Он попросил меня об этом заранее», — ответил Бреннер. «Он попросил...» Внезапно дворф остановился, поняв, насколько абсурдно все это выглядело со стороны. Каким-то образом в уголке своего разума он вспомнил, как Реджис объяснял ему, что он и Дзирт должны отправиться на поиски пропавших дворфов. Но как это могло быть, ведь Бреннер мог принять такое решение лишь после того, как узнал, что дворфы пропали. «Ты опять перебрал святой воды, мой король?» Уважительно, но сурово поинтересовался Кобл. Бреннер помахал рукой, давая понять, чтобы они помолчали, пока он соберется со своими мыслями. Он отчетливо помнил каждое слово, произнесенное Реджисом, и знал, что ему это не привиделось. Но что было странно, так это то, что воспоминаниям не сопутствовали образы. Он не мог вспомнить место, где разговаривал с Хафлингом, и таким образом определить причину несовпадения по времени. Затем перед Бреннером всплыл образ множества кружащихся искрящихся граней, увлекающих его в глубины чудесного рубина. «Пузан сказал мне, что дворфы пропадут», — медленно и отчетливо произнес Бреннер с закрытыми глазами. «Он сказал, что на их поиски я должен послать его и Дзирта, что они вдвоем вернут дворфов назад в залы». «Но Реджис не мог знать об этом», — произнес Кобл, явно сомневающийся в словах Бреннера. «И даже если бы он знал, то вряд ли бы захотел отправиться на их поиски», — добавил не менее сомневающийся Вульфгар. «Может, это был сон?» «Не сон!» — рявкнул Бреннер. «Он сказал мне с помощью этого рубина!» Бреннер сморщил лицо, пытаясь вспомнить, пытаясь воззвать к своей врожденной способности сопротивляться к магии, чтобы снять мысленный замок со своих воспоминаний. «Реджис не стал бы...» — начал было вновь Вульфгар, но на этот раз его перебила Каттибри. «Если, конечно, это действительно был Реджис», — предположила она и тут же опешила от жуткого подтекста, который крылся за этими словами. Все они втроем провели рядом с Дзиртом много времени, и каждый из них знал, что у него было много могущественных врагов, один из которых вполне был способен создавать подобные иллюзии. Вульфгар, казалось, был поражен не меньше, но быстрее всех среагировал Бреннер. Он спрыгнул со своего трона и промчался между Вульфгаром и Вентом, едва не сбив обоих с ног. Каттибри тотчас последовал за ним, Вульфгар повернулся следом. «О чем во имя головы гоблина эти трое толкуют?» — потребовал Вент ответа у пробегающего мимо него Кобла. «Битва», — коротко ответил Кобл, зная, как избежать длительных объяснений с Вентом. Тибилдорф Твент припал на одно колено и победно взмахнув кулаком перед собой. «Да!» — задорно выкрикнул он. «Как же хорошо вернуться на службу к боевому топору!» «Ты заодно с ними, или это всего лишь совпадение?» Сухо спросил Дзирт, все еще отказываясь поворачиваться и тем самым позволить Артемису Энтрери насладиться видом своих мучений. «Я не верю в совпадение», — последовал предсказуемый ответ. Наконец Дзирт обернулся, чтобы оказаться лицом к лицу со своим заклятым врагом — убийцей Артемисом Энтрери. Тот стоял в полном всеоружии, держа в одной руке отличный меч, а в другой — инкрустированный драгоценными камнями кинжал. Все еще горевший факел лежал у его ног. Магическое преображение из хафлинга в человека, включая всю одежду, поистине впечатляло. И сперва даже смутило Дзирта. Когда маской пользовался Дзирт, она лишь меняла цвет его кожи и волос. «Ты должен внимательнее изучать ценность магических предметов, прежде чем столь небрежно отбрасывать их в сторону», — произнес убийца, заметив смущение во взгляде Дроу. Несомненно, в словах Энтрери была своя доля истины, но Дзирт никогда не жалел о том, что оставил маску в Климпорте. Под ее защитной маскировкой темный эльф свободно ходил среди других рас без всякой травли. Но под маской Дзирт Доурден был всего лишь ложью. «Ты мог убить меня во время схватки с гоблинами. У тебя были тысячи возможностей с момента твоего возвращения в мифриловый зал», — произнес Дзирт. «К чему эти игры с переодеванием?» «Тем слаще будет моя победа». «Ты хочешь, чтобы я обнажил клинки, и мы продолжили нашу схватку, начавшуюся в канализации Калимпорта?» «Наша схватка началась задолго до этого, Дзирт Доурден», — повысил голос убийца. Словно ненароком он ткнул своим клинком в Дзирта, который даже не моргнул, когда острие чиркнуло по его щеке. «Ты и я», — продолжил Энтрери, обходя Дзирта сбоку, «стали смертельными врагами с того самого дня, когда узнали друг о друге. Каждый из нас является оскорблением кодексом боя другого. Я смеюсь над твоими принципами, а ты оскорбляешь мою дисциплину». «Дисциплина и пустота — это не одно и то же», — ответил Дзирт. «Ты лишь оболочка, которая знает, как использовать оружие. В этом нет никакого смысла». «Хорошо», — промурлыкал Энтрери, хлопнув Дзирта по бедру плоской стороной меча. «Я чувствую твою злость, Дроу, хотя и ты пытаешься скрыть ее. Обнажи оружие. Выпусти ее наружу. Научи меня своими клинками тому, чему не могут научить слова». «Ты так и не понял», — спокойно ответил Дзирт. На его лице засияла искренняя усмешка. «Я не собираюсь ничему тебя учить. Артемис Энтрери не стоит того, чтобы я тратил на него свое время». Внезапно в глазах Энтрери блеснула ярость. И он, занеся меч над головой, словно собирался ударить Дзирта, прыгнул вперед. Дзирт даже не моргнул. «Обнажи свое оружие, и мы продолжим то, что предначертано самой судьбой», — рявкнул Энтрери, отступая назад и поднимая меч на уровень глаз Дроу. «Воткни клинок себе в живот и умри так, как ты того заслуживаешь», — ответил Дзирт. «У меня твоя кошка», — зло бросил Энтрери. «Ты должен сразиться со мной, или Гвинвивар будет навеки принадлежать мне». «Ты забыл, что скоро нас возьмут в плен? Или убьют?» — невозмутимо напомнил ему Дзирт. «Не стоит недооценивать охотничьи навыки моего народа». «Тогда сражайся ради хафлинга», — рявкнул Энтрери. Выражение на лице Дзирта дало убийце понять, что он нащупал его уязвимое место. «Ты забыл про Реджеса», — поддразнил Энтрери. «Я не убил его, но там, где он находится, он вскоре умрет, а место знаю только я. Я скажу тебе его лишь в том случае, если ты победишь меня. Сражайся, Дзирт Доурден, хотя бы во имя спасения жизни этого мелкого хафлинга!» Меч Энтрери вновь очертил ленивую петлю у лица Дзирта, но на этот раз он ткнулся в сторону, отбитый скимитаром. Энтрери вновь сделал выпад, сопровождая его кинжальным ударом, который едва не нашел брешь в обороне Дзирта. «Я думал, что у тебя отнялась рука, и ты лишился глаза», — произнес Дроу. «Я солгал», — ответил Энтрери, отступая на шаг назад. «Ты накажешь меня за это?» Дзирт позволил своим скимитарам ответить за него, проведя целую серию ударов слева, справа, слева, справа, затем... третий раз справа, в то время как левый клинок взмыл высоко над его головой и пошел прямо в молниеносном выпаде. Чередуя меч и кинжал, убийца отражал каждую атаку. Схватка превратилась в танец, каждое движение которого было отточено и зазубрено до ломоты в зубах. Танец, в котором ни один из противников не мог получить преимущество. Дзирт знал, что время работает против него и особенно против Реджеса, поэтому он постепенно приблизился к факелу и одним ударом ноги погасил его. Он считал, что его врожденное ночное зрение даст ему преимущество. Но когда он посмотрел на Энтрери, то увидел, что глаза убийцы мерцают знакомым красноватым оттенком теплового зрения. «Ты думал, что эту способность мне давала маска?» — ухмыльнулся Энтрери. «Как видишь, это не так. Это был подарок от темного эльфа, моего союзника и наемника, который не так уж и отличается от меня». Его слова прервались его наступлением. Мечи взмыли вверх, заставляя Дзирта нырнуть в бок. Дзирт довольно ухмыльнулся, услышав, как его скимитар отбивает кинжал Энтрери в сторону. Искусный маневр, и вот уже Дзирт снова оказывается в роли нападающего. Сияющий обогнул руку Энтрери, в которой тот сжимал кинжал, и направился к открытой груди убийцы. Но Энтрери уже начал вращательное движение назад, так что клинок так и не достиг своей цели. В бледном свете, отбрасываемом мерцающим, их кожа приобрела одинаковый серый оттенок, словно они были братья. Энтрери, в отличие от Дзирта, принимал подобное сравнение. Для изгнанника Дроу же Артемис Энтрери казался темным зеркалом его души, воплощением того, в кого он мог бы превратиться, если бы остался в Мензоберранзане среди своих сородичей. Ярость Дзирта выплеснулась в еще одну серию ослепительных выпадов, коварных и стремительных ударов. Его кривые клинки отплясывали смертоносный танец, настигая Энтрери со всех сторон под немыслимыми углами. Меч и кинжал не отставали, с легкостью блокируя и возвращая многочисленные выпады. Дзирт мог сражаться так вечно, как и Энтрери. Но в этот момент он почувствовал легкое жжение в икре, и вдоль ноги разлилось обжигающее чувство онемелости. Через несколько мгновений он начал ощущать, как замедляются его рефлексы. Он хотел крикнуть, сообщить о том, что произошло, украсть радость победы у Энтрери, поскольку убийца, который стремился одолеть Дзирта в честном бою, не обрадуется победе, завоеванной с помощью отравленных стрел своих невидимых союзников. Кончик мерцающего чиркнул по полу, и Дзирт понял, что в этот миг он был уязвим для любых атак. Но первым упал Энтрери, отравленный такой же стрелой. Дзирт почувствовал, как сквозь вход просачиваются темные силуэты, и подумал, хватит ли ему сил, чтобы врезать упавшему убийце в челюсть, прежде чем он сам рухнет на пол. Он услышал, как один из его клинков, а затем и второй по очереди звякнули об пол, но этого он уже не заметил. Затем он рухнул сам, его разум тщетно пытался понять масштабы той трагедии, последствия которой отразятся на нем и на его друзьях. И от последних услышанных им слов, произнесенных чьим-то голосом на языке дроу, голосом из далекого прошлого, ему стало еще больнее. «Сладких снов, мой потерянный брат!» Часть третья. Наследие. Сколько опасных троп миновал я за свою жизнь. Сколько извилистых путей прошли эти ноги на моей родине, в туннелях подземья, на равнинах севера и даже по следам моих друзей. Порой я удивляюсь. Неужели в каждом уголке мира существуют люди, которые столь эгоцентричны, что не могут позволить другим пересечь их жизненные пути? Люди, столь наполненные ненавистью, что они должны пускаться в погоню и доказывать самим себе, что они не ошиблись в своем выборе, даже если эти ошибки не более чем защита против того зла, что они несут с собой. Я покинул Артемиса Энтрери в Климпорте, оставил его в живых и с собственным удовлетворенным чувством справедливой ненависти. Наши пути пересеклись и разошлись к лучшему для нас обоих. У Энтрери не было причин преследовать меня, поскольку он ничего не обретал, отыскав меня, лишь мог удовлетворить свою собственную оскорбленную гордость. Каким же глупцом он был. Он натренировал свое тело, довел свое воинское искусство до идеала. Но необходимость преследовать меня обнажила его слабости. Как мы познаем загадки своего тела, так же мы должны разгадывать гармонию наших душ. Но Артемис Энтрери, несмотря на все его физическое совершенство, никогда не видел тех струн, которыми мог зазвучать его дух. Он всегда прислушивался к гармонии других, задавшись целью уничтожить любое проявление, способное поставить под угрозу его бездушное превосходство. «Он так похож на мой народ, да и на многих представителей иных рас, что попадались мне на пути. Варварских вождей, чья позиция силы зиждется на их способности развязывать войну с врагами, которые совсем таковыми не являются. Королей дворфов, которые обладают несметными сокровищами, но жалеют даже малой части их, чтобы улучшить жизнь тех, кто живет рядом с ними. Высокомерных эльфов, которые отводят свой взгляд от нуждающегося, если он не принадлежит к эльфийской расе, и которые считают, что низшие расы сами виноваты в своих проблемах. Я бежал от них. Обходил их стороной и слышал многочисленные истории от путешественников о таких, как они в каждой стране. И сейчас я знаю, что должен противостоять им не с помощью клинка или армии, но с помощью веры. Веры в то, что я следую правильным путем гармонии. И милостью богов, я не одинок в этом. С тех пор, как Бреннер обрел свой трон, люди из ближайших окрестностей обрели надежду. Он пообещал, что сокровища Мифрилового зала будут служить на благо всему региону. Кэти Бри предана своим принципам не меньше, чем я. И Вульфгар показал народу варваров лучший путь дружбы и гармонии. Они моя защита. Моя надежда на светлое будущее всего мира. И когда пути сбившихся с пути хищников, таких как Энтрери, вновь пересекутся с моим, я вспомню Закнафейна, Дроу, родного мне по душе и крови. Я вспомню Монтолио, зная, что есть и другие, которые ведают истину. И если я погибну, то мои идеалы не пропадут вместе со мной. Благодаря моим друзьям, благодарным людям, встретившимся на моем жизненном пути, я знаю, что я не герой-одиночка. Я знаю, что когда я умру, мое дело будет продолжать жить. Это мое наследие. И милостью богов в этом я не одинок. Дзирт Доурден. Глава 11. Семейное дело. В воздухе мелькали одеяния, старинные вещи разбивались о стену. На другом конце комнаты всевозможное оружие взмывало вверх и падало грудой металла, частью на спину Бреннера. Но ничего этого дворф, наполовину погребенный в своем личном сундуке, не замечал. Он даже не рыкнул, когда, приподнявшись на какой-то миг, ощутил болезненный удар по голове плоской стороной метательного топора, отчего его однорукий шлем съехал на бок. «Он здесь!» — упрямо рычал дворф, и через его плечо просвистел наполовину завершенный кусок кольчуги, едва не сбивший остальных, находящихся в этой комнате. «Что во имя девяти?» — начал было Тибилдорф Пфент, но восторженный крик Бреннера оборвал его на середине фразы. «Я так и знал!» — обнародовал рыжебородый дворф, отворачиваясь от разоренного сундука. В руке он держал сделанный в форме сердца небольшой медальон на золотой цепочке. Кэти Бри тотчас узнала магический подарок, который леди Аластриэль из Сильвермуна сделала Бреннеру, чтобы он мог отыскать своих друзей, отправившихся в Южные земли. Внутри медальона находился крошечный портрет Дзирта, и благодаря этому его владелец мог узнать примерное месторасположение Дзирта Доурдена. «Это приведет нас к эльфу!» — провозгласил Бреннер, держа медальон на вытянутой руке над своей головой. «Тогда отдай его мне, мой король!» — произнес Пвент. «И позволь мне отыскать этого твоего необычного друга!» «Я и сам прекрасно справлюсь с этим!» Рявкнул вот этот Бреннер, после чего поправил свой однорукий шлем и взял в руки зазубренный топор и золотой щит. «Но ты же король Мифрилового зала!» – запротестовал Пвент. «Ты не можешь подвергать себя опасности, отправляясь в неразведанные туннели!» Кэти Бри ответила, прежде чем Бреннер успел открыть рот. «Закрой свою пасть, берсерк!» – потребовала девушка. «Мой отец скорее отдаст залы гоблинам, нежели оставит Дзирта в беде!» Кобл взял Пвента за плечо, при этом больно уколовшись об один из шипов на его доспехе, дабы подтвердить слова девушки и молча предупредить дикого берсерка, чтобы он не настаивал. В любом случае, Бреннер не стал бы слушать никаких доводов. Рыжебородый король дворфов, яростно скрипя зубами, вновь пронесся мимо Пвента и Вольфгара и бросился прочь из комнаты. Образы постепенно приобретали более четкие, сюрреалистические очертания. И к тому времени, как Дзир Доурден окончательно пришел в себя, он отчетливо увидел, что над ним склонилась его сестра, Вирна. «Лиловые глаза», — произнесла жрица на языке дроу. Чувство, что он проигрывал подобную сцену сотни раз во времена своей юности, едва не сокрушило темного эльфа. Вирна. Единственный член его семьи, которому Дзирт испытывал хоть какие-то чувства, не считая Закнафейна, сейчас стоял перед ним. Она была наставницей Дзирта, призванной провести его, благородного члена дома Доурден, по темным тропам общества дроу. Но возвращаясь к тем воспоминаниям, Дзирт понимал, что Вирна изменилась. Что та неосязаемая отзывчивость, некогда существовавшая в ней, навсегда была погребена под омерзительными одеяниями жрицы паучьей королевы. «Сколько времени прошло, мой потерянный брат?» — спросила Вирна, все еще на языке темных эльфов. «Почти 30. Как далеко ты ушел, и вот ты снова там, откуда начинал. Там, где ты и должен находиться». Дзирт ожесточил свой взгляд, но возразить он не мог, по крайней мере, со связанными руками и дюжиной воинов, слоняющихся по небольшой пещерке. Энтрери тоже был здесь. Он разговаривал со странным дроу, который носил причудливую широкополую шляпу с пером и короткий открытый жилет, под которым играли мускулы подтянутого живота. К поясу убийцы была надежно привязана маска, и на какой-то миг Дзирт живо представил себе, какая катастрофа может произойти, если Энтрери решится вернуться в мифриловый зал. «О чем ты будешь думать, когда вновь вернешься в Мензаберранзан?» — спросила Вирна у Дзирта, и хотя вопрос вновь был риторическим, он привлек его внимание к ней. «Я буду думать о том, о чем думают все пленники», — ответил Дзирт. И когда я предстану перед матер... перед мерзкой Мелис... «Матерью Мелис!» — прошипела Вирна. «Мелис!» — демонстративно повторил Дзирт, и Вирна наградила его пощечиной. Несколько темных эльфов обернулись на звук, затем тихонько ухмыльнулись и вернулись к своей беседе. Вирна также взорвалась смехом. Долгим, безумным смехом! Она закинула голову назад, потрясая своими белыми локонами. Дзирт молча смотрел на нее, не вполне понимая, что послужило причиной столь бурного выражения эмоций. «Ты глупец! Мать Мелис мертва!» — внезапно произнесла Вирна, наклонившись так, что ее голова остановилась всего в дюйме от лица Дзирта. Он не знал, как ему следует отнестись к подобной новости. Ему только что сказали, что его мать мертва, а он не знал, как это должно повлиять на него. Где-то в глубине души он почувствовал грусть, но прогнал ее, понимая, что она зародилась не от чувства потери Мелис Доурден, а от того, что он никогда по-настоящему не знал своей матери. Откинувшись назад, чтобы поразмыслить над этими словами, Дзирт понял, что испытывает лишь покой. Он принял это, не испытывая ни капельки сожаления. Мелис была всего лишь его природным родителем, но никогда не была ему матерью, и, по мнению Дзирта Доурдена, ее смерть была не таким уж и прискорбным обстоятельством. «Ты ведь даже не знал об этом!» — рассмеялась Вирна. «Как же долго ты отсутствовал, мой потерянный брат!» Дзирт прищурил глаза, подозревая, что самые главные откровения ждали его впереди. «Из-за тебя был уничтожен весь дом Доурден, а ты даже не знал об этом!» — истерично рассмеялась Вирна. «Уничтожен?» — спросил Дзирт, удивившись, но вновь не особенно обеспокоившись. По правде говоря, изгнанник дроу испытывал к своему дому чувств не больше, чем к какому-либо другому дому Мензаберранзана. В сущности, он не испытывал к нему вообще ничего. «Мать Мелис поклялась, что отыщет тебя», — пояснила Вирна. «Когда она не сдержала свое обещание, и ты ускользнул из ее рук, она лишилась благосклонности Лос». «Какая жалость», — произнес Дзирт. Его голос просто сочился сарказмом. Вирна вновь ударила его, на сей раз сильнее, но он даже не моргнул. Вирна отвернулась, яростно сжимая свои нежные, но сильные руки и с трудом ловя воздух. «Уничтожен», — — вновь произнесла она, очевидно, вновь переживая те неприятные воспоминания. «Разрушен по приказу паучьей королевы! Все они погибли из-за тебя!» — вскрикнула она, оборачиваясь к Дзирту и обвинительно тыча пальцем ему в грудь. «Твои сестры, Бриза, Майя и твоя мать! Весь дом, Дзирт Доурден, погиб из-за тебя одного!» Ни один мускул не дрогнул в лице Дзирта, отражая полнейшее отсутствие эмоций на эти слова. «А что с нашим братом?» — спросил он, скорее, чтобы выведать побольше информации, нежели действительно проявляя заботу о Дайнине. «Ну ты даешь, Дзирт», — произнесла Вирна с явно наигранным смущением. «Ведь ты уже встретился с ним. Ты едва не отрубил ему одну из его ног». Удивление Дзирта было неподдельным, пока Вирна не закончила свою мысль. «Одну из его 8 ног». Вновь Дзирт попытался остаться беспристрастным, но ошеломляющая новость о том, что Дайнин стал драугом, все же застала его врасплох. «И вновь в этом виноват только ты», — резко произнесла Вирна. Она некоторое время созерцала его, ожидая проявления эмоций, но когда этого не произошло, улыбка постепенно сошла с ее лица. «Из-за тебя погиб Закнофейн!» — внезапно крикнула Вирна, и хотя Дзирт и знал, что она произнесла это лишь чтобы посмотреть на его реакцию, на этот раз сохранить спокойствие ему не удалось. «Нет!» — с яростью крикнул он, вскакивая с пола, куда его тут же усадили назад. Вирна зло улыбнулась, видя, что нашла уязвимое место Дзирта. «Если бы не грехи Дзирта Доудена, то Закнофейн был бы до сих пор жив», — произнесла она. «Дом Доурден познал бы величайшую славу, и мать Мелис заседала бы в правящем совете!» «Грехи?» — презрительно бросил Дзирт, пытаясь бороться с болезненным воспоминанием о своем потерянном отце. «Слава?» — спросил он. «Ты спутала эти два понятия». Вирна вновь замахнулась рукой, но когда Дзирт даже не моргнул, она опустила ее. «Ты творишь зло, прикрываясь именем своей презренной богини», — продолжал несгибаемый Дзирт. «Закнофейн погиб... Нет, был убит в вашей погоне за лживыми идеалами. Ты не сможешь убедить меня взять вину за это на себя». Верно была той, кто держала в своей руке жертвенный кинжал. Жрица, казалось, была готова взорваться. Ее очи мерцали безумным блеском, и для теплочувствительных глаз Дзирта ее лицо выглядело словно залитым красной краской. «Он ведь был и твоим отцом», — сказал ей Дзирт. И это была сущая правда. У Закнофейна и Мелис было всего два ребенка — Дзирт и Вирна. «Но ведь тебе на это наплевать», — тотчас продолжил Дзирт. «Ведь Закнофейн был всего лишь мужчиной, а мужчины в мире Дроу в расчет не берутся». «Но все же он был твоим отцом», — добавил Дзирт. «И он дал тебе больше, чем ты можешь признать». «Молчать!» — прошипела Вирна сквозь сжатые зубы. Она вновь отвесила ему несколько пощечин по обеим щекам. Дзирт почувствовал, как по лицу разливается тепло его собственной крови. Дзирт на какое-то мгновение замолчал, размышляя над тем, каким монстром стала Вирна. Сейчас она казалась больше похожей на Бризу, старшую, самую жестокую сестру Дзирта, пойманную в сети безумия, которые ей всегда готова была расставить паучья королева. Где была та Вирна, которая тайком проявляла сострадание к юному Дзирту? Где была та Вирна, которая шла по темным тропам, как и Закнофейн, но никогда полностью не принимала то, что предлагала Лос? Где была дочь Закнофейна? Она была мертва и погребена, решил Дзирт, созерцая это красное от гнева лицо. Погребена под той ложью и пустыми обещаниями извращенной славы, которые совращали всех и вся в этом темном мире Дроу. «Я освобожу тебя», — вновь успокоившись, произнесла Вирна. Краска постепенно отливала от ее утонченного прекрасного лица. «Это будет самый большой грех из всех, когда-либо сделанных тобою», — ответил Дзирт, неправильно истолковав ее намерение. Последовавший за этим смех Вирны показал, что она поняла ошибочность его выводов. «Я отдам тебя Лос», — пояснила жрица. «И в обмен я получу такую власть, о которой не могла мечтать даже честолюбивая мать Мелис. Радуйся, мой потерянный брат, и знай, что ты поможешь восстановить славу и величие дома Доурден». «Власть, которая скоро исчезнет», — — спокойно ответил Дзирт, и тон, с которым он произнес это, разгневал Вирну больше, чем сами слова. «Власть подвигнет дом к другому обрыву, чтобы другой дом, обретший благосклонность Ло, смог сбросить Доурданов в новую пропасть». Вирна лишь улыбнулась. «Ты не можешь отвергать этого», — резко произнес Дзирт. «Пока существуют капризы паучьей королевы, ни о каком постоянстве не может быть и речи». «Неплохо, мой потерянный брат», — промурлыкала Вирна. «Будь проклята, твоя Лос». Вирна кивнула. «Твои богохульства больше не причиняют мне боль», — убийственно спокойным тоном пояснила жрица. «Поскольку для меня ты больше не существуешь. Ты всего лишь бездомный бродяга, которого Лос посчитала достойным принесения в жертву. Так что можешь продолжать извергать свои проклятия в адрес паучьей королевы», — продолжила Вирна. «Докажи, Лос, насколько верна эта жертва, сколь иронично бы это ни звучало, но если бы ты раскаялся в своем прошлом, если бы вернулся к своему наследию, то именно это могло причинить мне боль и заставить ощутить поражение». Дзирт прикусил губу, внезапно осознав, что ему следовало попридержать свой язык, пока он не выяснит всю подоплеку этой неожиданной встречи. «Ты еще не понял?» — спросила Вирна. «Милосердная Лос с радостью приняла бы твой меч назад, и тогда бы мое жертвоприношение не состоялось. Тогда бы я стала изгнанником, как и ты, бездомным бродяжкой». «И ты не боишься говорить мне об этом?» — сдержанно поинтересовался Дзирт. Вирна знала своего брата лучше, чем он сам в то верил. «Ты не раскаешься, глупый, благородный Дзирт Доурден», — ответила она. «Ты не смог бы произнести подобную ложь, не поклялся бы в своей верности паучьей королевы даже ради того, чтобы спасти свою жизнь. Эти идеалы, которыми ты так дорожишь, братишка, всего лишь бесполезный товар». Вирна отвесила ему еще одну пощечину. Безо всяких, видимо, на то причин, ее теплый силуэт выглядел размытым пятном под защитным пологом ее жреческого одеяния. Этот образ казался Дзирту весьма символичным, ведь истинная сущность его сестры была скрыта под одеяниями извращенной паучьей королевы. Затем к Дзирту подошел странно выглядевший дроу, до этого занятый беседой с Энтрери. Его сапоги громко звякали о каменный пол. Он окинул Дзирта почти сочувственным взглядом, затем пожал плечами. «Жаль», — заметил он, извлекая сияющий из складок своей переливающейся накидки. «Жаль», — произнес он вновь и пошел прочь. На сей раз его сапоги не издавали ни единого шороха. Пораженные стражники едва не попадали со стульев, когда к ним в комнатку ворвался король в сопровождении своей дочери, Вульфгара, Кобла и странного дворфа, которого они даже не знали. «Есть новости о дроу?» — спросил Бреннер у стражников, направляясь к тяжелому засову на каменной двери. Молчание поведало Бреннеру все лучше любых слов. «Отправляйся к генералу Дагне», — приказал он одному из стражников. «Скажи, чтобы он собрал военный отряд и шел к новым туннелям». Стражник беспрекословно крутанулся на пятках и выбежал из комнаты. Четверо спутников Бреннера, два из которых Вульфгар и Кобл, держали в руках по горящему факелу, подошли к лязгнувшей затвором двери. «Три, затем два. Это сигнал», — напомнил стражник Бреннеру. «Три и два», — отозвался Бреннер и скрылся во тьме, вынуждая остальных, в частности Тибилдорфа, который по-прежнему считал, что королю мифрилового зала незачем шляться по этим туннелям, поспешно бросится следом. Кобл и даже бесстрашный Пвент бросили взгляд назад и поморщились, услышав, как за ними захлопнулась каменная дверь. В то же время оставшиеся трое так целеустремленно мчались вперед, исполненные страхом за своего друга, что даже не услышали этого.